Спустя полчаса Сюзи уже уверенно держалась на воде. У них не было мыла. Анни и Сильвана терли свои тела и волосы пригоршнями песка перед тем, как окунуться. Сильвана до этого никогда не видела так много обнаженного женского тела. Смущенная, она не снимала своей черной шелковой сорочки, но не могла удержаться, чтобы не стрелять глазами на тела других женщин. Раньше она думала, что у всех женщин почти одинаковая фигура, разве что некоторые крупнее, чем остальные, но фигуры этих женщин были столь же разные, как и их груди, и тем более носы. Высокое узкое тело Петти было худым, как у мальчишки, а ее груди были маленькие и острые. Анни была очень белая и мягкая, ее груди были как половинки теннисных шаров с маленькими розовыми торчащими сосками. У Кэрри соски были большими и темными, а тело крепким и крупным, как у Мадонны Боттичелли. Ноги и тело Сьюзи были как у 12-летнего ребенка, чего нельзя было сказать о ее больших грудях и высоких в миленьких ямочках ягодицах. Пока другие женщины плескались в лагуне, Сильвана чувствовала себя неловко, как будто они смотрели на нее. Бродя по воде, она ущипнула себя сзади. Ощущение было такое, как если ткнуть пальцем в перезрелый плод авокадо. Она была в смущении от своего тела и чувствовала себя уязвленной. Хотя, скорее всего, никто этого не делал, но ей казалось в этот момент, что другие могли показывать на нее пальцами и смеяться. После, когда они сидели на скалах, Анни раздала им одежду, которую она прополоскала, чтобы хоть чуть-чуть избавиться от запаха пота. Одетые в мокрую одежду, женщины немного замерзли, пока лезли вверх по скалам, возвращаясь в лагерь. Перед купанием Кэрри поймала 4 маленьких рыбки. Она была разочарована уловом. У нее была хорошая леса. Она знала, как ловить рыбу. И здесь ее, казалось, было много. После Джонатан почистил рыбу, и они поджарили ее над костром, нанизав на ветки. Рыба с одной стороны подгорела, а с другой была сырая, но никто не жаловался. После десерта... Опять свежего кокоса. Джонатан не разрешил Кэрри выкурить одну из ее сигарет. Это были единственные сигареты на всю группу, и потому особо ценные, так как можно было долгое время спасаться от пиявок и москитов, которые ненавидят дым. Самой ужасной формой животного мира, которая им угрожала, были москиты. Одна из женских особей, которых являлась переносчиком малярии. «Только одну сигарету», — просила Кэрри. «Пожалуйста». «Я выкуривала по 2 пачки в день с тех пор, как поступила в колледж». «Тогда ты прикончишь эту за полдня». «Так почему не представить, что ты уже все выкурила?» — сказал Джонатан. Петти предложила. «Может быть, мы можем найти в джунглях какие-нибудь заменяющие табак листья? Туземцы курят местный табак в своих длинных трубках. Он должен расти где-то здесь?» «Я бы не рассчитывал на это», — коротко сказал Джонатан. В опаляющую полуденную жару они снова спали. Было слишком жарко, чтобы делать что-нибудь еще. Позже они устроили более основательное место для костра. Петти и Кэрри вырыли яму, размером примерно с детскую ванночку, выгребая землю при помощи кокосовой скорлупы. Джонатан срезал пару молодых деревцев с разветвлениями, из которых получилось 2 U-образных кола длиной примерно в фут. Он воткнул колья по краям ямки и поперек них положил прочную палку из молодого дерева, на которую повесил металлическое ведро с водой. «В будущем, — сказал он, — вся наша вода должна обеззараживаться кипячением и затем процеживаться через мои носки, чтобы очистить воду от почти невидимых кусочков веток, листьев и другой растительности». Сьюзи перестала смеяться, когда поняла, что он говорит серьезно. Она была водоносом лагеря. Он уже показал ей, как черпать воду из реки ведром, привязанным к талии длинной веревкой из ротанга на случай, если она упустит его. Любой быстрый поток воды, текущий по песку, уже будет отфильтрован таким образом, — объяснил он. Но этот поток может проходить мимо деревни, и там, где висячий мост, а где деревня, там крысы, а где есть крысы, там есть крысиная моча, а это заражает воду. Джонатан и Кэрри пошли вверх по течению реки, пока не достигли потока, впадающего в реку. Позже Джонатан привел всех женщин к краю этого широкого, стремительного потока, научил их, как ловить рыбу. Кэрри осторожно показывала другим женщинам приемы ловли. Когда они притащились в лагерь с тремя маленькими форелями и креветками размером с омара, Джонатан сказал: «На этот раз каждый чистит свою рыбу сам». «Гадость», — сказала Сьюзи. После вечернего приема пищи, когда они сидели на корточках вокруг костра в темноте, Джонатан разрезал одну из сеток от москитов, чтобы сделать вуаль и завязать ее под подбородком, как сетку у пчеловодов, надевая ее на белые с висящими полями шляпы от солнца, которые они спасли с Луизы. Они еще сделают навесы для ночи, используя две другие сетки от москитов. Преимущество будет отдаваться тем, кто заболел. — Окей, — сказал Джонатан, закончив с сетками. — Представим, что мы на скачках за кубок Мельбурна. — Хорошо, надень шляпу, чтобы твоя лошадь пришла первой. — Примерьте их. Подойдут ли вам размеры? — Попробуйте сначала мои грязевые нашлепки, — сказала Анни. Она смешала жестянку грязи, используя землю и воду с реки. Грязь должна была быть налеплена на голени и лодыжки, чтобы защитить от москитов и уменьшить зуд от укусов. Предыдущей ночью шли жаркие споры по поводу четырех пар кожаных перчаток для рыбной ловли, которые могли защитить руки от москитов. Они все были благодарны судьбе, что у них оказались огромные белые рубахи для рыбалки с лодки, которые защищали верхнюю часть тела, но ниже их слишком коротких шорт, ноги Сьюзи и Петти, а также лодыжки остальных, были безжалостно искусаны. Глядя на измазанные лица друг друга, увенчанные сверху нелепыми шляпами с сеткой, женщины начали смеяться. В первый раз с тех пор, как с ними случилась беда. Аня сказала: «Мы будем это смывать каждое утро, когда будем купаться». «И после купания каждый проверит стопы», — сказал Джонатан. «Ваши ноги становятся сейчас даже более важными, чем руки. Тапочки нужно прополаскивать каждый день и сушить у огня. Ноги должны мыться каждый вечер в горячей соленой воде для закаливания. И ради бога, не вскрывайте волдыри. Если только у вас загноится нога или вы ее сотрете, в тот джунглях вы, скорее всего, уже не сможете от этого избавиться». Петти зажала голову руками. «Мне нужна медсестра прямо сейчас. У меня болит голова с тех пор, как я взобралась на эту скалу. В аптечке есть аспирин?» Хотя там и была довольно потрепанная упаковка аспирина, но сама аптечка вызывала разочарование. Банки были ржавые и далеко не чистые, а их содержимое устарело и частично было использовано. Тюбик антисептической мази был выжат почти до конца, так же, как и тюбик мази от кровососущих насекомых. Половина каламиновой настойки была израсходована, и на катушке осталось совсем мало пластыря. Тем не менее, в аптечке хранились пара бинтов, маленькие ножницы, тюбик мази для губ, баночка с тальком, сломанный градусник, флакон нюхательных солей и грязная маленькая баночка с какой-то неизвестной мазью. Джонатан взял эту баночку и нанес немного коричневой мази на лоб Петти. Это тигриный бальзам на основе опиума. Снимает головную боль и похмелье. Анни предложила: «Давайте все проверим, что у нас есть в сумочках. Может быть, там найдется что-нибудь получше. — Точно, — сказал Джонатан. — Я всегда удивляюсь, что женщины в них таскают. При свете костра сумочки произвели на свет кучу помад, компакт-пудры, зеркалец, денег, ключей, солнцезащитный крем, салфетки и ручки. У Анни оказался пакет тампонов. У Кэрри были сигареты, зажигалка и записная книжка. Петти торжественно извлекла из сумочки маленький швейный набор, бесплатный подарок отеля, содержащий еще одни ножницы. У Сьюзи было $2000 в чеках American Express. Джонатан спросил: «У кого есть водонепроницаемые часы? Отдайте их мне. Мы будем их хранить в банке из-под лимонных леденцов на случай, если нам понадобится обменять их на что-нибудь». Сьюзи протянула платиновые часы, циферблат которых был обрамлен бриллиантами. Анни сняла черный шелковый ремешок со старинных круглых золотых часов, которые принадлежали еще ее матери. Сильвана, так же, как и Кэрри, не носила часов во время каникул. Единственными водонепроницаемыми часами были хромированные Сейко Джонатана и черные пластиковые Клорбор Петти. Джонатан сказал: «Все, кто выходит за пределы лагеря, надевает Клорбор». «А как насчет наших колец?» — спросила печально Сильвана. «Можем ли мы еще носить кольца, которые подарили нам наши мужья?» Наступил момент эмоций. Джонатан кивнул: «Конечно. Как я сказал, я вовсе не собираюсь менять что бы то ни было, так как это мигом наведет на наши следы». Петти спросила, насколько далеко распространяется зона табу. «Не дальше Бирманского моста, так как, очевидно, это та дорога, которой пользуются», — сказал Джонатан. «Держитесь как можно ближе к лагерю, тогда вы меньше рискуете зайти за зону табу и ни в коем случае не подходите близко к соседней деревне». Сьюзи настаивала: «Но почему нет?» Джонатан сказал: «Это небезопасно». «Но почему нет?» Он медленно произнес: «Я полагаю, вам пора кое о чем узнать. Здесь иногда бывают случаи каннибализма, что обычно для деревень, живущих на одной рыбе». Наступило шоковое молчание, за которым последовали едва слышимые восклицания ужаса: «Как ужасно! Отвратительно! Ты не можешь быть серьезным? Мне кажется, меня вырвет. Ты, должно быть, нас обманываешь». Сьюзи задохнулась. «Когда я отказалась плыть в пещеру, ты велел мне идти в соседнюю деревню». «Ты бы все равно погибла», — сказал Джонатан. «Я должен был думать о безопасности остальных. Туземцы не знают английского, а ты не знаешь, как объясняться с ними, поэтому ты не смогла бы им сказать, что мы спрятались за водопадом». Снова наступило шоковое молчание. Джонатан сказал: «Большая часть этого острова все еще находится в первобытной стадии. В частности, дикие неплодородные участки на юге, где живут занимающиеся рыбной ловлей туземцы. В округе вы можете за пару топоров и свинью купить себе трудолюбивую невесту». Петти спросила: «А какое отношение это имеет к каннибализму?» «Животные здесь редкость, и свежее мясо бывает нечасто. Туземцы держат свиней, но не убивают их, так как свиньи являются символом изобилия. Они используют свиней для обмена или для оплаты долгов. Они убивают одну для специального празднества, и ее едят только мужчины. На детей и женщин не тратится. Для туземцев каннибализм есть человеческая экология. Они считают лишним хоронить людей или сжигать их. Когда их сородичи умирают, они их съедают». Петти сказала: «Но мы не являемся их чертовыми родственниками». любой чужеземец рискует сойти за лишнюю свинью. Петти очень быстро заговорила. — Ты должен научить нас всех стрелять из этого пистолета сейчас же. — Не стоит слишком беспокоиться насчет «сейчас». Охота за головами начинается в определенный сезон, в июне, и они направляются на другие острова. В этой области приблизительно 800 островов. Хороший гребец может безостановочно плыть на каноэ в течение 48 часов, чтобы похитить жертву. Но ее используют не только в качестве пищи. Человеческие жертвы необходимы для религиозных и церемониальных целей. Кэрри взорвалась. «Но почему ты тогда привез нас на своей шлюпке в это место? Почему ты разрешил нам сделать пикник на каннибальском пляже? Почему они построили роскошный отель посреди этого острова людоедов?» «Национальная ассамблея хочет способствовать туризму, потому что это обеспечивает легкие деньги», — сказал Джонатан. «А этому острову нужны наличные, чтобы приблизиться к 20 веку. Единственные песчаные пляжи находятся на этой стороне острова». Сильвана промолвила: «Не могу представить, как Артур разрешил все это». Ну, скорее всего, Артур не знал об этом. Официально каннибализм исчез несколько лет назад. Это то, что не обсуждают, но каждый знает, что это все еще продолжается здесь, так же, как и в Папуа, Новой Гвинее, хотя Гвинея кишит туристами. Помните сын миллионера, который исчез в 60-х? Считают, что он закончил свою жизнь в котелке. На следующий день, в субботу, 17 ноября, они построили себе жилище. Джонатан срезал 12 молодых деревцев разной длины, которые Пэт очистила одним из кухонных ножей. Сьюзи собрала ротанг, чтобы использовать его в качестве веревок и ниток. Он произрастал, как виноград, прямо из земли, переплетаясь, как плющ, самый толстый у корня, чтобы делать веревки, и утончающийся к верхушке, как раз для ниток. Для Кэрри эта работа оказалась трудной из-за поврежденных кистей, но она могла носить ротанг в лагерь на плечах. Джонатан отмерил площадь в 15 футов и на каждом углу воткнул 8-футовый раздвоенный на конце шест. Он объяснил: «Мы привяжем к этим подпорам еще 4 шеста, чтобы получился каркас, как у ящика высотой в 6 футов». Он подпер 2 шеста, чтобы образовалось на каждом конце каркаса что-то похожее на букву «А». «Мы привяжем более тонкие шесты горизонтально между теми двумя, чтобы полностью подготовить основу нашей хижины. У нее будет навес, почти достигающий земли». Анни и Сильвана собирали бегонию, огромные овальные листья длиной в 4 фута с очень толстыми прожилками. В центре каждой прожилки они сделали косую прорезь. Джонатан нацепил листья через прорези на горизонтальные шесты, концом листа вверх, начиная снизу. Таким образом, каждый новый ряд с листьев бегонии перекрывал предыдущие по тому же принципу, что и черепица крыши. Сьюзи ворчала во время работ: «Я не вижу причин, почему мы не можем спать просто под парусиновым навесом, как это было прошлой ночью». «Потому что он не такой большой, чтобы хватило на всех. А тебе нужно хорошо выспаться, иначе ты не сможешь работать», — ответил ей Джонатан. «Я не хочу выполнять эту работу». Он тяжело посмотрел на Сьюзи. «Когда мы закончим делать крышу, ты можешь выкопать сточную канаву прямо поверху от одной из сторон хижины. Тогда пол будет всегда сухим». Теперь они поняли, что если будешь жаловаться, то тебе предоставят худшую работу. Их самой серьезной проблемой были не змеи и не акулы, а климат. Ночи казались даже жарче, чем дни. За исключением единственного прохладного часа на рассвете, некуда было деться от влажности, которая обычно была выше 90%. Их волосы были постоянно влажными от пота. Их одежда была до того сырой, что хоть выжимай. Им было душно, жарко, и большую часть времени они были вялы, как будто только что оправились от гриппа и вышли на сцену, когда, несмотря на то, что вас мучает жажда, не так-то просто получить стакан воды. Ближе к вечеру Джонатан продемонстрировал роскошное приспособление. Он разрезал молодое деревце на 4 12-дюймовых части и забил их в утрамбованную землю пола новой хижины так, что образовался прямоугольник 3 на 6 футов. Затем он срезал несколько бамбуковин высотой примерно 30 футов, разрубил их на 4 части и привязал их ротангом к верхней части колышков прямоугольника. Затем он довольно усмехнулся. Кровать, защищающая от скорпионов, предохраняет от простуды на земле и предрассветной влаги. Как раз перед рассветом было холодно, а они уже страдали от расстройства желудка и поноса. Сюзи тут же вскарабкалась на бамбуковую кровать, которая прогнулась под ее тяжестью, затем выпрямилась, как батут. «Но это в самом деле удобно», — сказала она, сидя со скрещенными ногами. «Мне тоже нужно такую». Итак, каждая женщина сама себе сделала кровать, что определенно внесло некоторый комфорт в их ночи, так же, как и дни, когда было слишком жарко двигаться. С того момента, как у них появились кровати, женщины приободрились. Хоть что-то улучшилось, наконец. Перед сумерками все женщины, кроме Кэрри, последовали на пляж за Джонатаном, который нес 2 ведра, 2 гарпунных ружья, 2 удочки и 2 ножа. Кэрри оставили сторожить лагерь, так как она уже знала, как ловить в океане рыбу, тогда как остальные женщины еще не совсем научились этому. Джонатан учил их искать вдоль берега крабов, личинок насекомых для наживки. Он показал им, как спрятать крючок в наживке, как сделать крючки из колючек или крючковатых частей костей, или леску из ротанга, или из распущенных нитей парусины, смотанных против часовой стрелки, чтобы сделать нить более прочной. «Почему мы должны делать себе крючки, леску и копья для ловли рыбы, когда у нас еще есть гарпунные ружья и множество уже готовых принадлежностей?» — ворчала Сьюзи. «Для того, чтобы научиться стрелять из ружья, нужно время, и ты не сможешь избежать потерь лесы и крючков. Они зацепляются за подводные камни или запутываются обо что-нибудь под водой», — ответил ей Джонатан. «И мои снасти в основном слишком громоздки для такой рыбной ловли. Нам нужно их сохранить до того момента, когда мы выйдем в море». Он показал им, как выбрасывать рыбу на берег, когда отлив обнажает широкую гряду скал на отмелях, с которых можно сгрести трепыхающуюся рыбу сетями. Он научил их использовать камни и валуны, которые можно было сдвинуть, чтобы закрыть природные впадины на скалах и таким образом поймать там рыбу. Он сделал копье, привязав свой нож к бамбуковой палке толщиной с большой палец, а затем показал, как бросать копье, целясь просто перед рыбой в направлении ее движения, учитывая рефракцию воды. Он показал, как вонзить копье прямо вниз одним метким ударом и сразу вынимать из воды, чтобы рыба не смогла ускользнуть из-под острия до того, как попадет в сеть. Он также убеждал их не отчаиваться, если рыба не попалась. «Есть 2 секрета рыбной ловли», — объяснял он. «Один — правильно использовать нужную приманку, а другой — терпение». «Тогда почему так хорошо получается у Петти?» — спросила раздраженно Сьюзи. Надев кожаные перчатки, Петти и Анни осматривали побережье и заполненные водой впадины, образованные кораллами. Коралл, обнаженный отливом, был не красивого розового цвета, а скучных землистых тонов, от цвета загара до черного. И формы коралла были тоже разные, похожие на ветви, папоротник, на извилины мозга. «Ищите съедобных моллюсков, мидий, гребешки, морские огурцы. Они выглядят как большие слизняки, — ободрял их Джонатан. — Вы также найдете здесь креветок, морских ежей, речных раков и крабов. Он уже показывал им ядовитых моллюсков, которых не нужно было собирать. — В конусообразных или веретенообразных раковинах. Сьюзи и Сильвана собирали амарант, сочные красновато-зеленые водоросли, которые большими островками разрослись по кораллу. В свежем виде по вкусу он напоминает водяной крес, а если варить в морской воде, то похоже на шпинат, — сказал им Джонатан. Полчаса спустя, когда они встретились на песке, у Петти было около кварты моллюсков. — Не слишком много для 6 человек, — прокомментировала Сьюзи. — Мы сварим это немногое с вашим амарантом и получим хорошую похлебку, — пообещал Джонатан. Перед тем, как мы ляжем спать, я сделаю сеть для глубоководной ловли. Я согну гибкий побег в круг и привяжу его к сачку из москитной сетки. Завтра вы сможете ловить креветок в лагунах скал, как пара подростков. Весь день женщины усердно работали под руководством Джонатана, как класс студентов усердно работает под наблюдением профессора. Они все еще были не слишком дружелюбны друг к другу, и все они, каждая по-своему, старались обратить на себя внимание единственного мужчины. Когда они собирали основу их хижины, Сьюзи все время роняла палки и с надеждой смотрела на Джонатана, а Кэрри постоянно подскакивала к Джонатану, чтобы помочь их собирать. Каждый раз, как только Анни приготовляла очередную партию листьев в бегонии, она нерешительно смотрела на Джонатана и ждала его утвердительного кивка, прежде чем продолжать работу. Каждый раз, как только лист бегонии падал с рамы хижины, Сильвана пожимала плечами и посылала Джонатану довольный взгляд, как родитель, наблюдавший за ребенком, который впервые строит дом из кубиков. Петти гордо показала Джонатану свой первый улов моллюсков, и выражение ее лица было как у ребенка, ждущего, когда его погладят по головке. Тем не менее, Джонатан, казалось, ничего не замечал. Похлебка из моллюсков, составляющая их ужин, была разлита в отдельные кокосовые скорлупы, из которых они жадно ели заменяющими ложки свернутыми листьями. Впервые женщины ощутили порядок, если не безопасность. Глядя на тлеющие угольки костра, что отгоняло москитов, их охватило также чувство удовлетворения. Они чувствовали себя умиротворенно и теперь уже не по милости природы то, чего всегда им было не понять. На протяжении всего дня, пока они купались в лагуне, пока они строили жилище, пока они рыбачили на пляже, играли в кукольный домик в джунглях, чьи-то глаза следили за ними со скрытых листьями веток дерева, растущего с другой стороны водопада. В послеполуденный час мягкий порыв ветра в одно мгновение взметнул пальмовые листья. Только один момент туземец был открыт взгляду, недвижимый и немигающий. В следующее же мгновение листья сомкнулись над ним, и ничего уже нельзя было увидеть. Стоя, не шелохнувшись на вершине дерева, шпион продолжал наблюдать за женщинами холодным, расчетливым взглядом змеи.